Глава 19. «Что происходит?» — растерянно спрашивает мама. Она испугана, потому что поняла, человек перед ней не мой папа, хотя и похож на него. «Тебе не о чем беспокоиться. Думай только о ритуале стрелок», — приказывает бабушка Эльвира. А затем, повернувшись ко мне, Матильде, Агустину и Спиферу добавляет. «А у вас, милые мои, проблем по самое горло. Когда закончим здесь... «Решим, как вас наказать. А пока не отпускай их, лорд, время!» Мои друзья пытаются вырваться из его железной хватки, но бесполезно. Я не понимаю, почему повелитель времени подчиняется какой-то охотнице. Мама бросает на меня взгляд и, кажется, вот-вот воспротивится бабушкиному указанию, но ритуал стрелок снова берет верх, и она поворачивается к микрофону. «Доброе утро, Тимбратто Сульменто!» «Мы начинаем ежедневный ритуал стрелок. Приготовьте ваши часы!» Световые нити сжимают пленных хранителей еще туже, и у них из груди вырываются стоны. Они уже почти не сопротивляются. Если мама завершит обряд, для них это станет концом. Во мне поднимается волна страха, ярости, отчаяния, но вместе с ними в груди растет еще какое-то чувство. То... которая впервые пробудилась вчера при виде маминых слез. И теперь, когда опасность нависла над ней и над моими друзьями, это чувство набирает силу. Без пяти, четырех, трех, двух, одной... «Нет!» — кричу я изо всех сил, и вместе с криком, который рвется из груди, сердце падает тяжелый груз. Вместо того, чтобы остановиться на цифре 8, стрелки башенных часов... сходит с ума, крутится так бешено, что шестеренки не успевают, дергаются и ломаются. Лорд Время, застигнутый врасплох, разжимает хватку, и Спиферу, Матильду и Агустино с глухим стуком падают на пол. Бабушка с криком хватается за голову, мама смотрит на меня с безмолвным изумлением. Не знаю, как это возможно, но это сделала я. Я остановила ритуал стрелок. Без помощи темпоратора... световые нити, приковывавшие хранителей к шестеренкам, растворяются, и хранители, не теряя ни секунды, ныряют в трещину в стене и исчезают из виду. Я окидываю взглядом друзей. «Вы в порядке?» Но прежде чем они успевают ответить, мое внимание привлекает нечто другое. Из трещин в сломанных шестеренках что-то возникает. Передо мной материализуется фигура. Еще один высокий мужчина с густой бородой — но с теплым взглядом и улыбкой, которую я узнала бы среди миллионов. «Папа!» — кричу я на этот раз без тени сомнений. Разум не может этого объяснить, но сердце знает точно. Это он. Вижу, как мама делает шаг вперед, что-то говорит, но я ничего не слышу. Ее голос прерывается. «Тесса!» — отвечает папа, опускаясь на колени. Я бросаюсь в его объятия, и в момент, когда он прижимает меня к себе, понимаю, все кончено, по-настоящему. «Но как?» — шепчу. Папа поднимает взгляд, и я вижу, что из трещин выглядывают только что освобожденные хранители, теперь явно окрепшие. Они приближаются к нам, вглядываясь в его лицо. В следующее мгновение из тех же щелей появляются похитители снов и стремительно окружают нас. Один даже подмигивает мне, будто узнает меня. «Он — настоящий лорд Время!» — восклицает один из хранителей. «Без доспехов, но это он!» — подхватывает другой. «А это тогда кто?» — спрашивает третий, указывая на бородатого мужчину, который по-прежнему нависает над моими друзьями. «Это Альвизе, мой советник!» — выпрямляется папа. «Альвизе, хватит пугать друзей моей дочери!» Бородач смотрит на бабушку Эльвиру. Та скрипит зубами, сверля папу таким взглядом, словно хочет испепелить его. Но Альвизе подчиняется папе, отступает, и Матильда, Агустино и Спифера бросаются к нам за спину, чтобы спрятаться. «Ты — лорд Время?» — не верю я своим ушам. «Да, Тесса, именно так. Но мы думали, ты погиб в аварии». Лепечу я, ища подтверждение во взгляде мамы. Но она лишь смотрит на нас, открыв рот. «Сколько же мух туда может влететь?» — мелькает у меня мысль. «Потому что мои советники, Эльвира и Альвизе, заточили меня в механизмах часовой башни, чтобы занять мое место», — — сурово объясняет он. «Бабушка Эльвира?» «На самом деле она вовсе не твоя бабушка», — объясняет папа. «Когда я влюбился в твою маму и решил тайно поселиться в мире людей, я взял с собой Эльвиру, считая ее своим самым надежным советником. Я придал ей облик пожилой женщины, чтобы она играла роль моей матери. Охрану мира в трещинах поручил Альвизе, наделив его своим обликом. Так никто не заметил бы моего отсутствия». Его лицо приняло недовольное выражение. «Но Эльвира и Альвизе были против. Они сочли это предательством и не могли смириться с тем, что лорд Время стал таким же рассеянным и опаздывающим, как обычный человек. Поэтому они инсценировали аварию и заточили меня здесь, используя магию ритуала стрелок, чтобы лишить тебя сил и удерживать в плену», — добавляет стоящий рядом мой старый знакомый хранитель. Папа поворачивается к маме и улыбается. «Ты не могла знать. Эльвира обманом убедила тебя делать то, что сама не могла. Ежедневно проводить обряд». Тут мама бросается ему на шею. «Это правда, ты?» — шепчет она. «Правда», — отвечает папа, и они, наконец, целуются. Я и не подозревала, что сердце способно вместить столько радости, сколько переполняет меня сейчас. Не выпуская маму из объятий, папа обращается ко мне. «Это ты освободила меня, Тесса. Ты — моя дочь, и унаследовала не только хроновзгляд, но и мою силу. Поэтому ты смогла остановить стрелки и разрушить обряд без темпоратора, а еще сумела призвать похитителей снов, чтобы подсмотреть сны Эльвиры». «Откуда ты знаешь?» — удивляюсь я. «Ритуал стрелок держал меня в плену, но не мешал видеть все, что происходит вокруг». С этими словами он посмотрел на хранителя. «Я видел, как ты помогал ей в эти дни. Благодарю тебя. Если согласны, станьте вместе с братом моими новыми советниками». «Это честь для нас, лорд Время», — отвечает хранитель. «А вам двоим», — поворачивается папа к лже-лорду и бабушке, «пора вернуть мне доспехи и обрести свой истинный облик». По щелчку его пальцев Эльвира и Альвизе начинают уменьшаться, превращаясь в существ, похожих на хранителей, но выше ростом и с головами, увенчанными стрелками. «Вас отправят в мир в трещинах, чтобы вы ответили за содеянное». Заметив, как растерянно озираются Матильда с Агустино, я сдерживаю смех. «Потом все объясню», — шепчу я им. Когда хранители уводят Эльвиру и Альвизе сквозь трещины в шестеренках, папа снова опускается передо мной на колени. Его сияющие голубые глаза. Как же я по ним скучала! «Тесса, я горжусь тобой», — говорит он. «Ты поняла главное. У каждого свое время». Вот и вся история. А если вам казалось, что в ваш рот вот-вот влетит муха, это потому, что просто вы не видели, как разинула рот моя мама, пока мы с папой все объясняли. Теперь жизнь понемногу налаживается. Тимбратто Сульменто больше не пленник ритуала стрелок, а хранители снова свободно носятся по городу, устраивая задержки и неожиданности. Что до нас? «Тесса!» «Слышите, это папа зовет. Они с мамой ждут меня, чтобы пойти в кафе мороженое с Матильдой, Агустино и Спиферо. Никогда не думала, что такая мечта станет явью, но...» «Тесса!» «Мне пора, я опаздываю». «Ну, а чего вы ожидали? Я всегда остаюсь с собой». И хотя видела, как сходят с ума стрелки, не спешу их догонять. Знаю, когда придет время, они укажут верный путь. А куда указывают ваши стрелки? Конец книги.